Отрицание. Люди не могут утешиться, когда их обманут враги или изменят их друзья. Но когда они обманывают сами себя, они бывают порой довольны. Франсуа де Ларошфуко. Большинство людей... Напряжение от тревоги может быть настолько интенсивным, что могут развиться различные невротические расстройства. Отрицание помогает человеку избегать фрустрации. Логика здесь такая. Если проблемы не замечаются, значит их не существует. Легче не отдавать себе полного отчета о положении собственных дел, потому как правда бывает очень болезненной. Поэтому, сталкиваясь с проблемой, с которой человек внутренне не готов справиться, его бессознательное избегает ее с помощью перцептивной защиты. Ради эмоционального покоя мы часто закрываем глаза на те области своей жизни, где должны закатать рукава и хорошо потрудиться. Длительное игнорирование проблемы приводит к катастрофе. Чем дольше решение оттягивается, тем плачевнее результат. Мы не можем решить проблему, пока не увидим ее. Только признав ее, мы можем действовать. С признанием проблемы она перемещается из бессознательного в сознательное и становится частью нашей реальности. Признание требует абсолютной честности с самим собой. Без нее нет развития. Следовательно, это может значительно затруднить процесс самореализации. Представьте, к примеру, алкоголика, который день ото дня отрицает свою зависимость, или ужасную мать, ломающую жизнь своему ребенку. Из-за отрицания они не видят, что совершают ошибки. Даже если вы им укажете на них, то останетесь неуслышанными и наживете себе пару врагов. Со стороны может показаться, что они слепы и не видят очевидных вещей. Честность с собой требует мужества и ответственности. Ведь после того, как человек признает проблему, ему с ней нужно будет что-то делать. Без этого человек будет запрограммирован на жизнь, полную тихого отчаяния. С признанием проблемы можно считать, что она решена на 50%, потому что человек ее увидел. Только с признанием возможно, что алкоголик скажет: «У меня есть проблема, я зависим». А плохая мать признает: «Я совершенно не знаю, что мне делать и как воспитывать ребенка». Только с признанием он сможет стать трезвенником, а она — образцовой матерью. Признание дает им возможность все исправить, но для этого нужно заглянуть неприятной правде в глаза.